С 22 по 25 июля СМИ России, Сирии, Египта, Непала и Демократического Конго передали полный текст или изложение ответов представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные в связи с тем, что США придираются к учениям Корейской Народной Армии по запуску баллистических ракет.